Глава 76. План мой, Мадди, был простым. Простым и безупречным. Необходимы лишь два условия, при которых я могла спокойно жить с Томом. Во-первых, полиция должна быть уверена в его смерти. А во-вторых, в убийстве виновна другая женщина. Требовалась идеальная обвиняемая, и я недолго ее искала. Разумеется, это были вы. Это из-за вас 10 лет назад у меня ничего не вышло. Эстебан знал меня лишь несколько месяцев, и наш побег был плохо подготовлен. Однако на этот раз я продумала все. Том знал меня с тех пор, как помнил себя. Его не надо было долго уговаривать. Он последовал бы за мной куда угодно. Прекрасно обошелся бы без Амандины, а через несколько недель вообще забыл бы про нее. Что-то вроде долгих каникул. Сначала мы скрывались бы в Испании, потом в Марокко, потом еще где-нибудь, в любой стране мира, под новыми именами. Когда работаешь в мэрии, не так уж трудно добыть поддельные документы. Я была очень осторожна, Мадди. А вот вы нисколько не остерегались. Достаточно было зайти на вашу страничку в Фейсбуке, чтобы узнать о вашей жизни все. Я прочитала, что вы едете в Сен-Жан-де-Люс, и дальше все складывалось с удивительной легкостью. Я отправила Амандину и Тома на тот же самый пляж, в тот же день. На Томе были такие же синие шорты. Мне даже не надо было там появляться. Вы тут же попались на крючок. Результат превзошел все мои ожидания. Никогда бы не подумала, что вы настолько быстро все бросите ради того, чтобы приблизиться к Тому. Но даже если бы вы и не переехали, ничего бы не изменилось, поскольку я знала, что вы уже не сможете выкинуть из головы мальчишку, который так похож на Эстебана, что вы станете разузнавать о нем, а может и выслеживать, и тогда у вас не будет другого способа себя оправдать, кроме как уцепиться за невероятную историю с переселением душ, реинкарнацией и затонувшей деревней. Я без труда уговорила Нектера Патюрена заняться расследованием, и он усердно собирал доказательства вашего невроза и вашей виновности. Бывший полицейский, которого интуиция всякий раз уводит по неверному пути. Лучше не придумаешь. Сама я оставалась в тени. Меня никто не мог заподозрить, и упрекнуть мне себя было не в чем. Поймите, Мадди, в моем плане не было ничего плохого. Никто не погибнет, ни капли крови не прольется. Просто после всех этих лет я заберу своего ребенка и сбегу с ним, и нас оставят в покое. Неужели я хотела слишком многого? Но вы снова все поломали. Вы напугали Тома и Амандину. Первым забеспокоился здешний полицейский Мартен Сен-Фуэн. Он хорошо знал Тома. Они оба любили гонять на велосипеде и часто вместе катались по дороге между Мюролем и Бессом. Поначалу Мартена заинтересовало ваше странное поведение. Затем, когда он узнал больше, его заинтересовали еще более странные совпадения, сходство вашего пропавшего мальчика с Томом. Я не ожидала, что он будет продвигаться так быстро, что он начнет расспрашивать Тома, что Том все ему расскажет. Он добрался до меня, назначил мне встречу в Бессе, в Патерне, хотел со мной поговорить. Все, кто был в мэрии, это слышали, но, как ни странно, никто потом меня не заподозрил. Я была загнана в угол. Если бы позже, после смерти Тома, Мартен Сен-Фуэн поделился бы с полицией всем, что знал, мой план провалился бы, выбора не было. Действовать надо быстро, пока он видел во мне всего лишь социальную работницу, которая рассказывает ребенку странные истории про реинкарнацию и затонувшую деревню. Ничего другого мне не оставалось, и я, когда несла чашки, добавила ему в чай дигиталин. Устранив Сен-Фуэна, я думала, что больше беспокоиться не о чем. Он был единственным взрослым, с кем Том мог поделиться. Но тут заявился Жонас. Как и было предусмотрено, он вас заподозрил. Надавил на Тома, чтобы тот все рассказал. Вы ведь можете себе представить, как он это проделал? Нельзя было оставлять мальчика в такой семье. Хоть в этом вы со мной согласны. К счастью, Жонас был из породы людей, слишком уверенных в своей силе. Он сам улаживал свои проблемы. Он позвонил мне, когда я была в мэрии, вместе с Нектером. Я назначила ему встречу прямо в Шатфурской долине. Бросила Нектера, который заваривал чай, отправилась туда и всего через час вернулась. В кармане у меня был нож, позаимствованный в лавке Астер. Это было несложно. Я часто бывала у них с Нектером. Я не могла предположить, что ваш сын, Габриэль, сделает то же самое. Два украденных ножа еще больше запутали следы. Все шло как надо. А вот теперь, Мадди, настал ваш черед. Вам предстояло выйти на сцену, твердить, что все произойдет в день рождения Тома, когда ему исполнится 10. Повторять это мне, Нектеру, вопить во всеуслышание. Помните наш ужин в супнице? Думаю, там все запомнили ваши разговоры про подводный мир и реинкарнацию. Кто-то похитил Эстебана, кто-то проделает то же самое с Томом завтра, в день, когда ему исполнится 10 лет. Я плела свою паутину, Мадди. Ширму, за которой я скрылась, экран, на котором должны были предстать вы, одержимая мыслью, что трагедия может повториться, что только вы способны этому помешать. Все должны были убедиться, что доктор Либери спятила. Даже вы. Я уверена, что вы так и подумали. Все шло как надо. Пришла пора поднимать занавес. Все актеры были готовы надеть маски и играть.